«Эдуард Никанорович?» — услышал он незнакомый голос. Никто не должен был, да и вообще-то и не мог ему звонить в это время по спецсвязи. «Да». «Нам необходимо встретиться сейчас же», — заявил незнакомец по голосу человек в возрасте. «Приеду, куда скажете». «Кто вы?» — спросил Арчеладзе. «Объясню при встрече. Можете взять с собой охрану, хотя вам нечего опасаться». «Причина встречи? Предмет разговора?» «Сведения о золотом запасе СССР». Если этот человек имел доступ к системе спецсвязи, возможно, что-то мог знать и о золоте, при условии, что он не человек комиссара. «Насколько вы сами оцениваете объективность информации?» Голову раздирал зуд. «Птицелов велел кланяться», — вместо ответа намекнул тот. «А вы с того света звоните?» «Пока с этого был ответ. Но я уже стар». «Хорошо», — согласился Арчеладзе. «Через 40 минут кинотеатр «Форум». «Серая Волга». Госномер 2371. Это был одновременно сигнал дежурному помощнику, по которому на место встречи высылалась усиленная группа обеспечения, имеющая в своем составе 2 снайперов. Глава 4. Возле машины они проговорили несколько минут, после чего Августа села за руль, а Петр Григорьевич торопливо направился в дом. Русинов на заплетающихся ногах вернулся к столу. Пчеловод вошел озабоченный и решительный. «Тебе придется сейчас же уехать. Сними этот камуфляж», — он кивнул на халат, — «попробую тебя одеть и бороду сбрей». — «С кем ехать?» — Русинов покосился на окно. — «С ней?» — «Да. Эту женщину зовут Августа». — «Я знаю», — дерзко ответил Русинов. — «И еще знаю, что она служит у шведов. В качестве постельной разведки». — «Кому она служит, ты знать не можешь», — отрезал Петр Григорьевич. — «И постарайся не задавать ей вопросов. Выполняй все, что она скажет». — «Так», — медленно сказал он, — «понимаю. Пора бы уже привыкнуть к превращениям». — «Пора бы», — согласился пчеловод и достал из шкафа поношенный костюм. — «Одевайся. Августе приходится спешить». — «Я не могу уехать. Я должен дождаться Ольгу». — «Запомни, мамонт, ждут только женщины. Ожидающий мужчина — это несерьезно, правда?» Он подал ножницы и бритвенный прибор. Мыло и помазок возле умывальника. На месте бороды и усов осталась белая, незагоревшая кожа. Непривычное ощущение голого лица вызывало чувство незащищенности.